Радіотеатр Плюс. Вітаємо всіх слухачів каналу «Культура». Ми – гукорежисер Ігор Більдюкевич, ведучий Володимир Тропянок. Напередодні стагоддя з дня народження народного письменника Білорусі Івана Мєліжа протягуємо знайомить вас, шановне, з творами класіка, які знайшли аудіальне увасобління. І сьогодні ваша увазі радіопостановка «Подих навальниці» поводлі одноіменного романа Івана Мєліжа. Автор інсценіровки для радіо Ельвіра Герасимович. Режисер Марина Троїцька, редактор Белла Шарашевська, гукорежисер запису Віктор Ліщанок, гукооператор Лілія Козлова. Діючі особи і виконавці. Ведучий актер Юрій Шумаков, Василь Дятел, народний артист СССР Віктор Тарасов, Ганна Чорнушка, народна артистка Білорусі Лілія Давидович, Яухім Глушак, заслужений артист Республіки Білорусь Борис Уладомирський, Міканор, народний артист СССР Володимир Дядюшка, Опейка, заслужений артист Республіки Білорусь Ігор Лаптінський, Хоня, народний артист СССР Геннадій Овсянніков. У інших ролях зайняті народна артистка СССР Галина Макарова, народна артистка Білорусі Вера Пола, Марія Бялінська, заслужені артисти Республіки Білорусь Степан Хацкевич, Олена Ренкович, Володимир Кудревич, Лідія Шанко, Олексій Барановський, Павел Пекур. Спектакль «Подих навальниці» записаний у 1965 році. Лето было непогодное, ненадейное. Дня не выпадало сонечного и сухого. Зранку часом небо было и чистое, и ясное, але як только солнце усплывало, у блакити просто у вечевитки починали пухнуть белые, потом синеватые хмары. Парило так, что у коранях и навокал усё млело в духоте. Глушаки выехали на покос, коли солнце только что почало выхлищиваться из-за темного леса. Дожжу уже не было, и небо синело высокое и чистое, як бы вымытое. На дворе было еще мокро, гразко, под стрехами, канавками поблискивали лужи. Коли ехали лесом, Ганна раптом вспомнила, як давным-давно на этом самом месте. Что здарылося, сыночек? А, зараз. Что такое? Супоня, зараз. Я супоню дома забыл. Но ты знаешь, чужое просто не утыкай нос. Ого, який злостный. Слухай, Василь, а чому это у тебя в очи не одинаки, а? Одно, як вода светлая, а другой, як желудок. Ой, и волосы у нзаду, як не черные, а спереду руденькие. Як у теляти, рабога. А ну стихни. А потом раскладывали вогнище. Як добро помнится все до самых дробных дробниц. Коли глушаковы колеса выкатились с темной, залитой водою дороги на зеленое разлеглое болото, Ганна повела вачима на тое место, где яны ночевали усю тую ночь. Глянула и одразу ж отвернулася, не глядела больше туды, одно сошила за дачушкой. У скрай глушакового наделу стоял молодый уже моцный дубок. Спынилися каля яго, сталі выцягваць косы, граблі. Ганна начапіла калыску на сук і пачала гушкаць малую. Ну што? Ну што? Хораша табе тут, хораша? Тёпленькай птушачкі цілікаюць. А камарыкі нядобрыя, укусіць хочуць. А мы іх адгонім. Отгоним. Идите, идите отсюль. Не чапайте Верочку, ну. Ну что? Рада? Рада, что голенькая. Побегать захотелось. Побегай. Ох, як хутка, А куди ж ти ножку потягнула? Куди? Недобре ножку в рот брати. Недобре. От я усе в рот тягну. Ну, хопіть уже бавиться. За коньми наглядай лепш. Де біклаху закопаю в землю. У тень. Добре. Зараз. Побігу я, душечка. Працювати треба. Ні плач, ні сумуй, тут одна. Я хутенько вернуся, хутенько. Увесь день я на то шастила сеном, то бегла к дубку, мяняла, сушила пеленку, давала малой грудей, гушкала, супокоивала. Нарабилася, набегалася за день так, что у вечера, каб хотела, не могла б стоять. Але ўсё ж і ўзморы тлела, жыла пяшчота, радасць. Люлі, люлі, вярачка, люлі, люлі, маленькая, люлі, люлі. На другі дзень пад поўдзень стала вельмі парыць. Калі сабраліся папалуднаваць, Ганна кінулася к дубку. Грудзі занылі ад трывогі. Вера была гарачынькая. Яўхім! Яўхім! О! Нешта, Верачка, невясёлая, глядзі. Гарачая і дыхае часта. Ну, дыхата ось і гарачая. Каб гарлавой не было. Мо прастудзілася. Дай чабаровага чаю папіць, і ўсё пройдзе. Яўхім, паглядзі, якая яна. Ну, бачыў, ну. Няма ў яе ніякай гарлянкі. А як не палягчае, трэба па знахарку. У Юравічах кажуць, доктар добры. Ну, а? Трэба будзе, так паедзем, а пачакаем толькі да вечара. Ну, чаго ж чакаць, Яўхім? Ну, пабачым, чаго. Няма калі ехаць, сена вунь гніе. Да ранку ж можна вернуцца, ну. Вернешся, пустяць яны. Месяц потым дзяржаць будуць. Ды скажуць яшчэ. Адну малую не можам, і матку трэба. А матцы скажуць, вазіць трэ есці кожны дзень. Не скажуць. Не скажуць. Абыдуся, я калі на тое. Абыдзіся. Цяпер я такая ж абыдзіся. А пасядзіш, выгуляешся. Дзе это я выгуливацца буду? Што ты вы гаворыце? Не знаю, што кажу. Дзе буду? Вядома дзе? Там, куды везці просіш. Куды ехаць саветуюць? Савечкі ўсялякія. Божа мой, ці ж вы не бачыце нічога? Ці вам это ўсё адно, што... Што будзе? Ой, дочачка моя, што ж это? Ды задыхаецца совсім! Ты не задыхнецца! Бог захоча, дык будзе жыць. А як не ўпадабаецца Богу, то ніякі доктар не паможа. А ты што ж маўчыш? Ці табе я то абы што? А я не люблю плясці папусту. Дачка памірае, а табе папусту? Ну, не памірае, не памрэ, няма чаго тут трэсціся ды кідацца на ўсіх. Чаго ты? А, на вас кінешся. Вельмі вы заварушыцеся. Вы абы сцена не папрэла. Божа мой, што... Одна пойду. На руках понесу, коли коні не дасё. Не треба мне ничего вашего, ніяких ваших клонков не треба. Ну, плятеж, нема ведома что. Уже я то, чёрт знает, чего убил у голову. Загадзе уже малое у могил кладе. А вам и страху мало. Вам об одним страх, каб добро только... Тихо ты! Поганка. Волі багато взяла. Ага, багато. Вас возьмеш я. Да говори со мною. Як і ви со мною? Ну, Ганна, ти є то... Дякую, Євхімочка. Дякую. Привел добро у хату. Придбав родному батьку. Чого старі? Робіть треба. На могілки за маленькой сосновой труною і дубовим крижем ішло некалькі чоловік. Коли батька і старий поставили на землю труну, Ганна мовчки притулилася до тварику, хвилину полежала побач, але як мачеху взяла за плечо, послухмяно піднялася. Коли ж батько взяв вечко і хотів накрити домовинку, Ганна якби ожила. У момент, ніби при бляску маланки, убачила пясок, гліну, темну землю ями, вирвалася з рук мачехи і кинулася до труни. Не дам дочечку мою, квіточку мою, не дам. Не дам. Ну, Ганно. Не дам. Ну, Ганно, ну хопіть тобі, Ганно. Ой, докторська моя. Ну, Ганно, ну хопіть. Бог дав, Бог узяв, є то. Не Бог, є то ви. Ви. Що ти? Загубили донечку мою. Загубили. І що це за вар'ятіла? Ну, годі. Годі, Ганно. Поїдемо. Їдемо до хати. Їдемо, тітка Куліна. Годі, Ганно. Їдемо вже. Їдь, Куліна, з ними. Ми потім. Як вам ліпій. Їдім, Ганночко, супокойся. Добрий вечір. Добрий вечір. Такі ж, певно, і добрий вечір є ти. Хоч би хмарка деяк раней, на дощі не показує. Дай Бог, каб не було. Добрая погода будь має, на дощ, кажу, і не показує. Дай Бог, каб не було. Не буде, погода вже буде, по всьому видно. Ви вже про Ганну не думайте, бо чого. Не беріться до душі вельми. Я теж і раней гарячая була. Не дай ти Бог. А тут горе таке. Горе, конечно. Ви є то на ночь на луг збираєтеся? Збираємося. Є то добре, щоб зранку взяться. А то ж біда бідою, а діло не повинно стоять. Два дні і так пропало. О, конечно, якая там робота була вчора, коли малое повезло. Але ж так, тільки для приліку. Ну, так ви вже збирайтеся. І дай вам Бог, щоб у вас ще добре було, по-людську. А я пойду. Уже будьте здорові. Євхім, виводь коні. Дивіли, забери з гумна. Добре. Біклагу не забулася? Взяла, все взяла. І біклагу, і снідання, все взяла. Ну, то з Богом. З Богом. Євхім. Ну чого? А я на що? Не поїде? Ти не до того, Йой. Не чапай, Божечко, не чапай, що я сьогодні. Іди, скажи, Йой. Що? Ждем, скажи. Іду. Ганно. А хватить уже. А уж что упало, то и пропало, сколько ни бедуй. Ну так и бедовать нема чего, без пары в могилу ложиться. Ну? Ну, поедем. А то ты изведешься тут одна со своими думками. На людях будь треба. Ну, поедем. Не поеду я. Ну, так это... Батька же... Все одно. Ну, ну чего ты, ну... На будущее дети не зломкишь сами, не старые. Наедем на сенажать, добро пропадая. Нехай оно сгорыть. Это ваше добро. Ай. Ну, что? Ну, не можу я наехать. Чуюся, погано говорить. Добре. Добре. Поехали без яе. Але чтоб на лузе була. Ах, лузеш. Усю ноч Ганна пролежала, як неживая. У гэту ноч перастали для яе значыць што-небудь глушаковская хата, двор, хлявы, самі глушакі. Датлела, спепялілася тое, што жыло да іх, пакора, цярплівасць, старання дагадзіць. У памяці жыло ўсё, што было на балоце, у навальнічныя ночы, душныя, апошнія дні Верачкі. А можна было б дачушку ратаваць? Магла б Верачка не ў труне ляжаць, а жыць. Жыць, стрыгчы ножкамі, смяяцца, радавацца. Расці, душэць. Магла б, калі б не глушаковская прагавітасць, не ненажэрнасць праклятая. Боже мой, калі ты ёсць, калі ты бачыў усё, няўжо ты не адгукнешся, ніяк даруеш ім за нейкай жмені сена чалавечка? Дачушку даялі да згубы, ды хоць бы падумалі, грэх узялі на сябе. А хіба я сама не віновата? Хіба ж не магла б я кінуць усё і пайсці, пабегчы з малой на руках? Та што ж сядзела, чакала, марнавала дачушачку? На што слухалася старога ненажэру? Сама, сама вінавата, сама! Даруй, маленькая, даруй, кветачка моя нерасцвілая! Давно не было у куранях такого широкого хвалевання, такого важкого думання, суперечливых, тревожных разваг, здагадок о будучыні. Душное, тревожное пекло куранёвские сенажатці лета, які не гнали сябе, як не стамляліся, абы змога сыходзіліся разам, меркавалі, гадалі. Кубкі збіраліся па ўсім балоце, ля калёс, каля стагоў, каля вечерніх вогнішчаў. Адным вечарам некалькі чалавек сышлося да агеньчыка, ля якога корпалася дзятліха. А можа яшчэ і нічога не будзе з камуну гэтых, а? Можа гэта толькі страхі людскія, а? Ой, добра было б, кеб пустое было, а? Кеб адумаліся, адступіліся. Ой, не адступяцца, не адступяцца і не думайце. От толькі вернемся ў хаты, пабачыце. Пачуеце, як дома пераначуеце. Гэта ж дадумаліся. Аддай сваё ўсё. Всё, што век нажываў мазалём сваім чорту лысаму, а сам астанцца як ні з чым. Всё адно як голы. Коніка, кароўку, воз, усё. Зямлю аддай, насенне аддай, усё аддай. Усё, што з дня на дзень набываў, а горы ўжо вучы. Дзе є то відано? Каб усё сяло, як адна сям'я була. Гэта ж у сям'і век грызеся, брат брата за горла бярэ. А тут з чужым, каб мірно, смех дай годзе. І ўсё-такі, відаць, не адступіцца. Ждуць толькі час, каб упавесці ў калгас. Не даждуцца. А от жа ў Алешніках, тым часам жывуць неяк. Жывуць, не дай Бог жыць каму так. Жывуць тым часам, не паелі адзін аднаго. Жняярку прывезлі, і ще казалі, помач даваць будуць. Помогуць, дадуць калі крыходку, дык потым забяруць пудам. Каб сваё пры сабе, дык можна было яшчэ падумаць. Ну. А то сам усё дай, ды дай ім, а ад іх можа табе дуля. Алешніцкім памагаюць непагана, казалі. Коней прыгналі, надысь добры з якогось заводу. Грошы даюць, і налог з іх не вельмі бралі. Не бядуюць. Ну, хто не бядуе, а хто і бядуе, пра сваё дабро шкадуе. А толькі як хто ў пельку ўскочыў, дык, канешне, і нам. О, у алешніцкіх свая, а ў нас свая. Я думаю так. Калі шчэ сабяруць на сход, дык рэзаць трэба. Не хочам, не пойдзем. Хоць 5, хоць 10 разоў сабіраць буду, що адно рэзаць трэба. Не хочам, не жадаю. Робіш ліха його матері, а для кого? Чорт лисий знає. Як гэта для кого? Калі мой конь твоё з'есть, дык твой маё. Одинакая выгода. Не будзе ні твайго, ні майго. Напужаў. Такую здыхляціну, як у мене, дзетачкі, я хоць з кім, заплющуючы вочы. Тады ж з Андрейчыка Рудога, Карча, Халімона Глушака. Браточкі, коні будуць, усё адно, як мае. Гэта непагана, ейбо непагана. А мо яшчэ хлопчыкі і жонкі абагульніць. Што б скажам, маю старую Васілю, а Васілёву маню мне. Ну, примерам на ты. А што б ты рабіў з ёй пасля Васіля? Што? Найшоў бы што з маладой, толькі б што б ненадоўга. На тыдзень не будзе. А, знайшлі час плясці дурную гаворку. Свет, можна сказаць, ламаецца, а яны хаханькі. Як хто, а я па-свойму. Я сам па сабе не пайду, скажу не і ўсё. Усе скажуць, усе скажуць. Вы, дядько, за ўсіх не кажыце. У кожнага свой язык є, не адживалі. І ты за других не вельмі, нібито. А я за сябе кажу. І чаго это страшыць так калектыў гэты? Не гаруюць жа людзі ў калгасах. Онь, алешнікаўцы ці глінішчах. Багата хто кажа, дык лепей як дасюль. Бандарчук з Алешнікаў. Дык так смеяўся. Нічога, весялейшы, кажу, купе. О, весялей і лягчэй. Жнейку з мазыравунь прагналі. Насенне адборнае, сартавое выделілі. Ах, як там яно не будзе, а трэба рабіць нібыта. Запасацца на зіму трэба. Карова не захоча знаць нічога. Глядзіце, нехта да Міканурова на дзело пад'ехаў. Ага, значай, што нейкая. Гэта апейка, старшыня райвыканкома. Распранаецца? Глянь, касіць будзе. Яшчэ што? Не яшчэ што, а такі косіць. Глядзіце, сарока не ўтрывала, падышла да яго. Што, тётка? Правіраюць, які касец. А? Касец справны. Наняў не шкадую. Косец, молодец. А, косец и грец. Да ведь уж старается. Маркуш треба тримать, чтоб не сганьбиться одразу. А перед кем же это таки старатливый, а? Як перед кем? Перед господаром, перед Миконором, дядьком Дометиком. Агитировать за колгас прибыл, а? Товарищи, бачите ж, помогти вот Миконору треба. Ну и признаться, заробить хочу, зарплата ж малая. Совсем сбеднел, год не пил, два не ел, у чем только душа держится. Что ж это власть твоя обеднела так, а? А что? Улада еще молодая, помогать треба. А нет, товарищи, улада тут ни при чем. Дорого все. Мо вам помощь треба. О, поможешь. А что, поможешь? Зараз на долоньку беду наведешь на сорочену головоньку. Мауляв, батраков наймая, семь потов спогоняя. Да вам, тетка, не страшно. Вам зробим выключение. У вас особые умовы. Вы ж удова, а? Удова сама себе голова. А як зачнется коллективизация, так не поглядите. Но. Скажете, эксплуатация. И может теперь и мне эксплуатацию припишут? Попишут. Сама у сельсовет пойду, начальство у уши нагуду. Ну, коли так, так может отпочнем трохи? И то добро. Так. Ось городские. Ось зараз. Так, скоро у коллектив у нас погонять, а? Скоро? Да не, не скоро. Не скоро? Не скоро. Совсем не будут. Як? Гнать не будут. Не уже? Да не будем. Сами проситься будете. Пройди пора. Будете, будете. Ух, уморился. Тяжкое фактически селянское дело. Тяжкое, тяжкое. Не шкодило бы облегчить. Ох, не шкодило. А думаете, кроме вас и не болить это никому? А то болить. Болить. Ведаете, какие машины бачил я недавно в Минску? Конная косилка зовется. Сиди одно, да и потягивай себе ручку, а тем часом спрытные зубы ножики подразают траву, а железные грабли вилы сбирают лить не целые копы. А молотарня тракторная губно доброе снопов змолотить не оглядишься. Ну а машина, что копая бурбу, так это просто таки цуд. Иншего не скажешь. Цуд-то цуд, да грошей пут. Ну, пут не пут, а все и то и каштуя. Один бедняк не купить. Только у артели у великой на всю селу семьи ратунок. Только так сбудем злыбеду, нищемицу и галечу. Иначе не выбьемся, товарищи. Еще коллектив, коллектив. Який коллектив, коли один одно, а другие не быто другое. Отдай землю, господарку. Господарка там, у которого пфу, полоска, як лаптем стать. Конь здыхлятина, а дрыжим, кричим, бы палацы пропадают. Здыхлятина не здыхлятина, а своя. Своя. Захалим же знать, что добро. Не пропадите. Вот я казал уже машины. Это одно. Другое земля. Ну, якая она у вас, не вам казать, болото да песочек наибольше. Ну, бывает, того не соберешь, что кинем у земельку такую. А и она же не такая безнадейная. И от ее можно добиться нечего, коли подступиться, як треба. Знаете, кольки получают уже на такой земли у колгаса? А? Одним словом, обстановка ясная. Народ по всему Советскому Союзу пошел у колгасы. Значится, нам, куранёвцам, пора по тому ж маршруту. Ага, сразу, чекай. Это не так просто. Усю Россию фактически на новые рейки переставить. Россию то переставить. Вот те курани повернуть удастся, и это не ясно. И нема тут ничего смешного. Увесь народ рушил. Зразумел, где его ратунок. А мы бачить ничего не хочем. Не хочем. Хотя и слепому видно, где вся выгода. Тык я заявляю, что хватит уже нам стоять у боку. Чтоб сегодняшнего дня колгас был у куранях. И кто сегодня готов уступить, нехай тут останется и запишется. А кто не хочет, кто против народа и мероприемства советской улады, может идти до дому спать. И это Миконор того. Погрожать народу фактически неправильно. Хватить уже вашей болботни. Або пишитесь с нами, або идите с дороги. Я то пойду. Пойду. Али это, так сказать, не по-большевицкому. Глядите, який большевик знайшовся. Люди почали разыходиться. Урыште остались коли огню шесть господаров. Хоня, Опейка, Зайчик, Грибок, Миконоров батька, Хвёдор Крывы, да некольки цікавных жанок. Так, небогато. С нашим народом хіба зробиш что? Говориш, что все одно як не людям живым, а пням у лесі. Ты пні, здається, уговорить уже можно було. Во-во-во-во, это правда. Сім разов попужаються перед тим, як осмеліться. Ну, нічого, нічого. На один вечір, може бути, немало. І важно не кольки солдат, а які. Тут же тверді, надійні потрібні. Надійне. Кожний десятий годний. І це все одно як розвідка. Немало. Єй-бо немало. Уся хитрость, браточки, як лічить. Коли тільки господаров, то і правда не густо. А коли усіх з дітьми, то з моїми дихонінами повсяла. Не меньше будет. Это правда будет. Хватит уже, не ранний час. Про дело давайте подумаем. С чего и как починать будем? А коли это будет, то я все обогульнение. Кажут, как все одно завтра хочут почать. Завтра и сделаем, а коли ж? А як же ж ти почнеш завтра, коли люди усе на сенажаці, а господарка уся ледок, чорт ведаєте? Ну, так що ж, колгас, откладці? Так это ж можна лічить і не отклад. Зговорилися ж разом будь. Ну, лічи, що вписалися. Ну, ось тільки що пора такая. Правда, так это значить знов як одноособники? Усі уже давно почали у других селах. А мы? И мы, бачишь же, почали. Почались, ну чё? Запиши их, что значит уступили. Что колгасники. Что колгас почался. Так это ж як обман. Да ніякого обману нема. Договорились, постановили. Подписаться можем. И помогать один одному будем, як усё одно колгасники. Во-во-во, помогать треба, треба помогать. Будем помогать и сено косить, и жать. А молотить будем уже и совсем разом. А Миконора выберем старшинёю артею. Сходный. Багато што перамянілася ў глушаковым жыцці за нейкія два гады. Далёкім, нікчэмна дурным здаваўся яму цяпер той час, калі ён кіпеў люта, што адрэзалі трохі зямлі. То быў толькі пачатак. З таго часу жыццё не раз і не два пляскала ў гразь яшчэ ці даўно самага паважанага, самага моцнага, можна сказаць, самага магутнага ў куранях гаспадара. І не толькі пляскала ў гразь, але падразала пад корань, скручывала вяроўкамі ногі, заціскала вузел на шыі. груди глушака раззимала важкая безвыходная злость. Увесь свет ненавидел, увесь свет виноват и был, что ему так погано. И только часом его тешила надея, что все еще повернется. Дядька Глушак! Дядька Глушак, вы в хате? Это ты, Хоня. Добрый день. Вот, дядька, получите. Что это? Налог, дядька. Обовязково налог. Так я ж уже отдал. А это точнейше. Что? 56 пудов? Ага. Это уточнили? Ага. Так может вы подумали, где я возьму столько? Это уже вы сами подумайте. И вот Яухиму отдайте. Бывайте здоровы. От же гад, от же смурод. Смеется еще вашивец. Мати! Чего? Иди покричь Яухима. Зараз, зараз. Трасцу вам. Не то, что 56, а 6 пудов трасцы. Одного пуда трасцы. Кликали. Вот, погляди. Так. Так что ж робить будем? Что? Выконывать? Так с торбою пойти недолго, як старцу якому. Ой, божечка, божечка. А лепей не буде. Евхим, може я то по закону попробовать? По закону. До Миконорки сходить. Будет, что не будет, а попробовать треба. Ага, ага. У тюрму за это не посадят. Ой, пойду, поспробую. Иди, иди, иди. Добрый вечер, тетка Дометиха. О, добрый вечер. А где же то? Миконор ваш. У сельсовете. Сход партийный сегодня. А, ни дня, ни ночи. Спокою человеку нема. Неужели ж? Нелегко сказать и партийным теперешним часом. А неужели ж легко? Редко, а коли дома посядить. Нехто... Это сердце вельми что хотеть стало. Або. И ноги послабли. И холодно чомусь робиться. Ой, боже. Сором. Сором. Хоть ты летом кожух надевай иншим разом. Старость. Старость ведома. Вот так, так. О, иди нехто. Миконор, напевно. Добрый вечер, Миконорка. Чего пришли? Просьба у меня. По справедливость сказать пришел. Справедливость, дядька, такая. Сдайте все до остатнего хунта, коли по-доброму хочете. И не заставляйте, як летось, чтоб мы шукали. Так те ж я против, Миконорка. Чтоб выконывать. Так богато ж вельми, каб хоть зарезали скольки, чтоб под силу это было. Сдавайте, дядько, и худшей. А может, сынок... Маму, это... не умешивайтесь, куда не треба. О, он нехто еще иди. Я ухим. Это ты распорядился? Улада распорядилась. А ты знаешь, сколько у меня будет? Знаем. Знаешь? Дык калі я ўсё, што змалачу, аддам вам, сабе не аставіўшы, не хваціць на налог вам. Хваціць. Хваціць? А ты знаеш усё. Ты будзь разумны, сынок. Знаем. І не крычы тут. Волі багата. Узяў сабе. Не збавіш? Не. Дык хай яму гніе гэтае сена. Усё адно вам не дастанецца. От як ты загаварыў, кулацкая душа. Хай гніе. А ты ведаеш, што за злосны зрыў дзяржаўных нарыхтовак? Знаю. І ты знай. Знай, не астатні раз бачымся. Мошча пабачымся, калі. Так што і ў мяне сіла будзе. Наўрад. Не заракайся. От як ще гаворыць. Сволач. Здурнеў зусім. Здурнеў. Як разгарачыцца, сам не помніць, што і кажа. Не глядзіць ні свайго, нічога. Бацьку, матку не глядзіць. На мяне дык сколькі разоў сляпіцаю лез. Дадкі не крыўдуй, Міканорку. Не думай, што тут, што якое. Мы ж не проціў, каб што выконываць. А толькі не маяк, чтоб усё. Хоць жылы парві, не хопіць. Каб скінулі пудоў якіх, 15. То я пайду. Можа, я то у раёне дапамогуць. Глушак спраўдзіў слова. Другія толькі яшчэ паснедалі, калі яго калёсы сунуліся ў вуліцу. У пакоі перад апейкавым кабінетам было ўжо шмат людзей. Ён заняў месца, прыгледзеўся, як бы стараючыся ўведаць, што чакае яго. Нарэшце надышла яго чарга. Дазвольце, таварыш старшыня. Заходзьце, калі ласка. Прашу. Садзіцеся. Што ў вас? Ой, калі ласка, прашэнне, каб, значыцца, налог трошкі зменшылі. Прашэнне. Пакажыце ваш прашэнне. Так, прыйдзецца плаціць. Усё зроблена сагласна закона. Я ж не проціў. Але нехай, што па сіле, каб скінулі трохі. Нам трэба хлеб. Каб выканаць пяцігодку, патрэбен хлеб. Вельмі многа хлеба. Так. Нідзе няма праўды. Што ж, бывайце. Бывайце. Падохніце, выпруціцеся з галанечы, паешце адзін аднаго, як сабакі галодныя. Хай гіне, хай прападае! Адно застаецца штаць, маліцца Богу, ды штаць моменту. Тады паглядзім, хто каго паглядзім. Доўга не ў утихала у Ганны туга по дочцы. Ни клопот, ни утома не могли стишить смутку страты. Только под осень стала потроху отихать, затягиваться живая рана. Яна еще чулася, ныла, але уже не так болюче. В апошний час опановала Ганну одна думка, одно жаданье побачить Василя, споткать где-нибудь недоброго, неласкового, любого. Некольки разов ходила домов до своих, таила утеху, хоть сдалек, хоть с жонкою побачить его. Загоны бульбы батьковы Василев были побач. И вось одночи яна его убачила. Ён копал бульбу и, сдавалося, был весь отданы своему занятку. Надыходили ранние осенние потемки. Навокал никого не было. Ганнина сердце билось моцно, тревожно. Теперь самый час. Теперь альбо николи. Василь! Василь! Добрый вечер, Василь. Давно не бачились? Давно. Я тебя бачила, ты коня перепрагал. Ехать, мабуть, собрался кудысь. Я тебя сам бачил. Ты отвернулся. Не тады, як до своих и шла. Коли? Позавчора. Я в гумне был. Я не знала. Не вышел, сховался. А я знарок. Чаму? Гадка я тебе. Чужие. У тебе свое, у меня свое. Ну, як тебе живется? Так. Живется. Маня добрая, працавитая, аккуратная. Аккуратная. А ты як? Не пытайся. Багачка. Багачка. Вася, мне тое багатце во. Хай яно огнём. А я думал... Что ты думал? Я думал, что ты... Ну, что тебе не горко. Ты думал. Эх, Вася. Могила то моя, Вася. Могила. Вася, тебе не шкода, что у нас так, ну, нескладно. Не шкода, Вася. Чего говорить? Не шкодуешь, скажи. Пустую еду. Ну, скажи, Вася, я хочу знать. Ну, что с того? Шкодуешь, не шкодуешь? Скажи, скажи, я хочу, Вася. Ну, не шкодуешь? Ну, вот, кончено ж все. Кончено. Ну, ты ж знаешь, ты ж почала все. Я виновата, я. Ну, люди убачать. Нехай бачать, что мне поплакать не можно. Говорить будут. Нехай говорить. Боишься? Я? Мне что? Вася, мне зараз так добр. Мне больше ничего не треба было, да. Только знать, что ты не забыл меня. Я у меня радость. Про что ты думаешь, Василь? Да вот, як нам теперь? Вася, давай побачимся. Як? Ну, я приду. Куди тільки? А, коли? Ну, хоч завтра, як стемніє, а? А, кумну, хіба? Де яблуня? Добре. Любіть. Любіть. Ні ў тую ноч, ні ў дзень, потым нічога больш не было асаблівага. Усё было, здавалася б, як і раней. Так жа бошкала за дзвярыма свякруха, так жа хроп разлёгшыся на ложку Яўхім, так жа рана ўсхапілася, даіла карову, паліла ў печы, марнавалася з будзённымі заўсёднымі клопатамі. Але ці лежала, не шчыніўшы вачэй, ці завіхалася днём, ледзь магла ўтрымаць шырокую радасць. Няма ветры каля грэблі, што я пасадзіла, няма то... Ну што это носіць цябе, княжыстая сіла? От хочу управиться, хочу и допасти до своих, помогчи трошки. О, господинька называется, господинька. Чё ты? Только думки, что про других, про чужих, чужие и дорожей. Я не мне не чужие. Як ты говоришь с маткою? Я говорю, як треба. Не научили, мабуть, тебе? О, тебе не пытались, обошлись без тебе. Я ухимка, як ты трываешь, як ты переносишь это. От до чего доброта твоя. Не навучили, так я навучу. Навучи, навучи, Яухімко. Позна мене вучить, і не вам. Не мне, кажеш, вучить? Ой. Не мне. Божечка. Ой, не мне вучить, не мне, я тебе навучу. Я тебе навучу. Я тебе... Дякую. Навучи вже. Век не забуду. Василь, ты это? Я. О, запозднился. Приехал поздно. Холодно. Ходим в гумно. Затишней. Не, не треба. Хутка до дома уже. Покуль той. Ходим. Лезь. Тут солома. У засторонку лезь. Вот так. Сідай. Укопай ноги у солому. Теплей будет. О, о, о. Не вытрываю я, Вася. Я, може, утоплюся. Ну, ти хто я? Тобі одному кажу. Не любиш його? Ненавижу. І он знає это. Б'є тебе? Ах, не пытайся более. Не хочу про його. Родный ты мой, будто у меня один, и один остался, хоть я тебя и не бачу. Ты только один. И все неправда, что говорили колись про меня и про его. Неправда, не было у нас до веселья ничего. Я, ну, як перед Богом кажу, як на споведи. Не мам ничего выдумлять. Все, плетки ты и неправда. Ты у меня был один и остался. Я, может, только и живу теперь, что ты, я. Вася, ты не думай про меня чего поганого. Я только счастья хочу тебе. Ну, своего мне уже, мабуть, и не дождаться. Так мне и того доволю, что у тебя будет счастье. Ты у меня и теперь один, одна радость. Я тому и пришла. Ты не думай, чего недоброго. Ой, ой, не думай. Может, не треба было набиваться на встречу. Але мне так хотелось хоть трошки побудь у двоих. Ну, хоть слово сказать, хоть почуть слово. Злая я была тогда на тебе. Не поверю. Другим поверю, а Мне дык не. Говорили ж люди. Говорили. И все-таки мы помирились, мабуть, каб не мачыха. Вельми ж ёй добра Глушаковага захотелася. Сваячкой Глушаковай захотелася стать. Я дык зразу неяк привыкнуть не мог, что ты пайшла. Я і сама думала потым. Ну як я сгадзілася, як магла так зрабіць? Як магла? Не свая ахвота. А вінавата выходзіць. Сама. Сама вінавата. Самой бедаваць век. Ну, што ты? Што ты? Ой, Василь, як я люблю тебе. Свет не без добрых людей. Чутка праганнены спатканне з Васілём вельмі хутка дайшла да Глушаковай хаты. Дзяганна. Вось ты дзе, сука. Знаў знюхалася. А чым ты я то? Не знаеш? Скажаш, мабуть. Сука. Гадина, знайшла кого? Променяла на кого на эту гадину? Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Стой! Стой! Сука, стой, пусти! Тато, тато, тато, сидите! Дура! Напой тело! Ух ты! Бей! Ты знай меру. Пусти, тато. Кажав я тебе, Яухим. Казав, коли тебе жонки захотелася. Не тут еще я ж казав. Не послухав. Разумней батьку был. Батько нічого не петрить, батько дурань. Не кот і поспитай. Сам хотів этого. Сам хотів этого. А тільки вучи. Осторожно. У меру, коли хочешь, будь целый. Ганна с Василем побачились только про стыдень. Хоть уговору не было, просто подказала чутье. Першая пришла Ганна. Стала у потемку для Василевого гумна, притулилася до стены и чакала. Во, а я уже боялась, что не прыдешь. Не здогадается, думала, что чакаю. А я и вчера приходил. Думал, может, будет. А, не можно было мне. Сегодня как вырвалась до своих живосилов, можно сказать. Не верить. Знають уже, мачеха сказала. Ну, а як у тебе було? Знають. Не так воно страшно, як здавалося. Потерплю ще трохи, а там... Що там? Кину все, хай но горить. Пойду. Куди їду? Хоч куди. Куди в очі глядять? Ну, сказав. Надумалась і пойду. Тільки того й світу, що курані. Як пропадать тут век дикмо, знайду, що. У Мазир пойду, а мой далей. Аби далей отсюль. Щоб Глушакову і духу не було, і ні видно, і ні чутно. От, кеп ти був. Ну... Не бойся. Ты нічога не бойся. І это толькі зразу асмеліцца страшно. А там добра будзе, пабачыш. Ну ці ж мы паны якія, га? З чужога жыць прывучаны з малку. Рукі є, рабіць умеем. Не прападзем нідзе, пабачыш. Ды што гэта я кажу, не прападзем. Мы жыць будзем, як ніхто не жыве тут. На зайтрасць усім жыць будзем. Удваіх, дружно, шчасліво, як ніхто. Я ж цябе так люблю, так любіць буду век. Родны, мілы мой Васілёчак. Не так я тут просто. Просто, не просто. А не трэба баяцца, я то адважыцца толькі страшна. А як адважышся лягчэй, страшна толькі пачаць. А там лягчэй будзе, пабачыш. Ну не век жа жыць не любячы. Што б любіў, тады б другое было. А як не любячы, дык чаго ж баяцца? Чаго шкадаваць тых кароў, той хаты? Ну які ў іх толк, як церпіш толькі адзін аднаго. А любоў будзе, ўсё нажывецца. І не на гора, а на радасць. Усё на радасць будзе. Дык я б жа ось троху і... Ну не зразу. Не зразу, канешне, рашаць. Падумай. Як надумаешся, дай знак. Яна парывіста ступіла да яго, абхапіла рукамі за шыю, прыціснулася ўся, пастаяла хвіліну, потым так жа рэзка атарвалася і пайшла. Васіль моўчкі ў хваляванні глядзеў ёй услед. Вы слухалі радыёпастаноўку «Подых навальніцы» паводле аднайменнага рамана Івана Мележа. Ролі выконвалі вядучы акцёр Юрый Шумакоў, Васіль Дзяцел, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, Ганна Чарнушка, народны артыстка Беларусі Лілія Давідовіч, Яўхім Глушак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі, Міканор, народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка, Апейка, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі, Коня, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. У іншых ролях народная артыстка СССР Галіна Макарова, народная артыстка Беларусі Вера Пола і Марыя Бялінская, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Сцяпан Хацкевіч, Алена Рынковіч, Уладзімір Кудрэвіч, Лідія Шанко, Аляксей Барануўскі і Павел Пекур. Над радыёспектаклем працавалі аўтары інсцэніроўкі Эльвіра Герасімовіч, рэжысёр Марына Троіцкая, рэдактар Бэла Шарашэўская, гукарэжысёр Віктар Лішчанок, гукааператар Лілія Казлова.